13. Тем настойчивее Вологес теснит осажденных, бросает своих то на вал, оплот легионов, то на крепость, служившую убежищем для неспособных носить оружие, и подступает к ним ближе, чем в обычае у парфян, рассчитывая этой дерзостью выманить врага из-за укрытий. Но воинов с трудом можно было извлечь из палаток, и они только обороняли укрепление, часть выполняя приказ полководца, другие из трусости или ожидая прибытия Карбулона. И на случай, если бы их одолел неприятель, имея в запасе примеры, оставленные поражениями в Кавдинском ущелье и под Нуманцией, да и неодинаковые силы италийского племени самнитов и парфян, соперников римской державы. Даже воины доблестной и прославленной древности, когда судьба отворачивалась от них, не считали зазорным заботиться о своем спасении. Под давлением охватившего все войско отчаяния, Пет составляет свое первое письмо к Вологезу, несмиренное и непросительное, но содержавшее в себе как бы жалобу. Вологес начал военные действия из-за армян, всегда пребывавших под властью римлян или подчиненных царю, избранному для них императором. Мир одинаково полезен для обеих сторон. Пусть он, Вологес, не обольщается настоящим. Сам он обрушился всеми силами своего государства на два легиона, но весь остальной мир в распоряжении римлян, и он поможет им в этой войне. Страница 286.